Регистратор. Стало быть, он умер. Что ж, господи, все там будем. Человек он был тихий и мирный, занимался своими делами, других не допекал и никогда не занимал денег. Впрочем, и нужды в них не имел, ибо получал ренты. Но имелась у него одна странность. С детских лет, прекрасно его помню, с тех самых пор, как он бывал в гостях у нас дома на семейных праздниках. Он служил регистратором по одному ведомству. Лет ему было под 50. Маленький, изящный и серьезный человек. Серьезнее, пожалуй, и не найдешь. Он имел обыкновение семенить туда-сюда по курительной комнате, заложив одну руку за полу сюртука, а другую за спину с отрешенной миной неисправимого остроумца. На самом деле он был еще и безнадежный ипохондрик. Время от времени он вставлял словцо в разговор, касался ли тот политики, продвижения по службе или непристойных анекдотов. И всегда к месту, при том, что казалось, будто он глубоко погружен в собственные мысли, однако пить он почти не пил, да и не курил. Изредка, впрочем, случалось, что он оказывался совсем в другом расположении духа. Тогда он становился поистине душой общества. Как-то, когда у нас на Рождество собрались гости, мы, дети, вовсю веселились наверху у себя в комнате, где могли играть в свои игры и шуметь сколько душе угодно. Регистратор, который в тот вечер более обыкновенного жаловался на неотвязную головную боль, сбежал из курительной к нам и уселся в уголке, тихо и неподвижно, обхватив голову руками и глядя на нас и на наши игры. Напоминал он в тот момент болезненного ребенка-старичка с проседью и бородой. Он носил бородку а-ля Наполеон III. Чужой и детям, и взрослым. Когда нас, наконец, позвали к ужину, возникла идея выступить туда колонной. Длинной вереницей мы прошествовали в столовую, раскрасневшиеся и разгоряченные. Я шагал во главе строя, как самый рослый. Спустившись, мы были встречены безудержной веселостью. Я оглянулся, заподозрив, что наш марш-бросок сам по себе вряд ли мог вызвать подобную бурю восторга. Того, что я увидел, мне не забыть никогда. Следом за нами, замыкая строй, прыгал на корточках маленький регистратор. Прыгал он поистине превосходно. Очки подскакивали вверх-вниз на его горбатом носу, слишком большом для такого крохотного человечка. В первый миг я похолодел. Я не понимал, как можно над этим смеяться, но неожиданно засмеялся сам. Увидев, какой восторг вызвала его затея, в особенности хохотала его супруга, так что живот у нее трясся, регистратор продолжил прыгать. Он сделал таким манером еще два оборота вокруг стола в полном одиночестве. Взгляд мой невольно искал его сына, такого же 15-летнего подростка, как я. Он ушел и стоял в тени в далеком углу. Закончив скакать на корточках, регистратор заговорил с моим отцом о своем дяде по матери, члене Верховного суда, о котором газеты писали, будто бы по слухам его собираются пригласить в Совет министров.